Глава 4. В свою башню я отправился после того, как выяснил, где кто живет. Оказалось, что все мы обитали в одном крыле. На всех входах в остальные помещения стояли решетки. На первом этаже располагались комнаты слуг, поваров, коменданта с домоправительницей и зал для тренировок. Старших мальчиков дополнительно обучали владению мечом. На втором – покои детей, комнаты для занятий и отдыха, столовая, покои воспитателей и две башни. Ренгиус занимал ту, что выходила окнами на парадное крыльцо и во двор. Мне досталась дальняя, с видом на парк и на тренировочный дворик. Ближе всех к моей башне были покои Шангора, историка и воспитателя младшего бастарда. Как мне пояснили, он в свободное время писал какой-то труд по любимому предмету и потому не пришел со мной знакомиться. Почему не пришли другие, объяснять никто не стал, а я и не собирался интересоваться. И так понятно, неинтересно знакомиться с человеком, который приезжает всего на полдня или на одну ночь. Потому-то, расставшись с новыми коллегами, я и подходил к башне в полнейшем одиночестве, размышляя над проблемами, свалившимися на мою, несомненно, не бездарную, но несколько неосторожную голову. И заметил сначала сработавшую сторожку, а уже потом попавшую в нее добычу. Разумеется, это была Мэйлин, кто бы сомневался. Стояла в центре ментальной липучки, злая, как дикий кот, и метала в меня ненавидящие взгляды. «Добрый вечер, госпожа Мэйлин», — вежливо произнес я, предусмотрительно не подходя ближе. «Я очень опечален, что вы нарушили расписание ради того, чтобы пожелать мне спокойной ночи. Поэтому сейчас вы заведете руки за спину, как преступник, и пойдете прямо в свою комнату, не отклоняясь с середины коридора ни на шаг». К тому моменту, как договорил эти слова, я как раз успел закончить распутывание липучки и часть ее бросил на бастарду, а конец нити прикрепил себе к руке. Это очень удобная ловушка. Магии берет немного и может использоваться неоднократно. «Гад!» — процедила она, но я дернул свой конец нити, и девчонке пришлось шагать в указанном направлении. Липучка колется, как крапива. «Советую не обзываться», — мирно вещал я, следуя в пяти шагах за ней. «Потому что молчать я не намерен, и тоже буду говорить вам, госпожа Мэйлин, все, что о вас думаю». Судя по злобному сопению, слушать мои советы она была вовсе не намерена. Но пока молчала, явно обмозговывая следующий выпад. Обдумывал его и я, все четче начиная подозревать, что у нее, в отличие от меня, слишком большой выбор хитростей и уловок. И как бы я сейчас ни напрягал свою изобретательность, переиграть эту интриганку мне не светит. И остается только самый простой, грубый и неэтичный, но действенный метод. Я безнадежно вздохнул, снял на несколько секунд свою шапочку и наслал на девчонку легкое внушение. Всего-то пятой степени, чтоб хватило лишь на ближайшие полчаса. Затем аккуратно размотал липучку, спрятал на место в шапочку и, рассмотрев бегущие навстречу фигуры в голубых формах, строго произнес: «Сейчас ты не скажешь ни слова, не сделаешь ни одного движения, а пойдешь прямо в свои покои». «Мэйлин!» — возмущенно выкрикнула растрепанная дама лет 45, бросаясь к бастарде, и вдруг заметила меня. Замерла, быстро переводя взгляд с бастарда на меня, очевидно решая, нужно со мной здороваться или пора уже прощаться. За это время Мэйлин также размеренно прошагала мимо нее, а за нею я все на том же расстоянии. Так мы прошли мимо двух других гувернеров и мимо неизвестно откуда взявшегося мага, невысокого, темноволосого и горбоносого, наблюдавшего за мной со спокойным интересом. «Сейчас ты пойдешь в свою спальню», — нарочито ледяным голосом приказал я. «Ляжешь в кровать и сразу уснешь». Мэйлин также молча подошла к одной из дверей и скрылась за ней. Гувернантка ринулась следом, торопливо шепнув: «Спасибо». «Спокойной ночи», — вежливо поклонился я присутствующим и с чувством выполненного долга направился назад. «И как вы ее поймали?» — негромко спросил вслед Маглор. «На липучку», — честно ответил я, догадываясь, что спрашивает он вовсе не из праздного любопытства. «Ему ведь наверняка тоже нужно отчет писать, хотя я и сам не стану молчать. Нет, это было бы верхом глупости». «Второй раз она не попадется», — предупредил он вдогонку. «Догадываюсь», — не оглядываясь, бросил я, просчитывая свои действия на ближайшее время. «Сначала, едва приду в башню, сразу опишу все выпады воспитанницы до мельчайших подробностей. Пусть королеву и не начнет мучить совесть, на такое чудо даже я со всей своей наивностью не могу рассчитывать. Но хотя бы прибавить мне жалование она может. А дописав отчет, немедленно начну делать то, что планировал на завтрашнее утро. Защищать свое временное жилище. Закрывать все мыслимые и немыслимые места возможного проникновения шустрой бастарды я закончил далеко за полночь, ведь не такое это простое дело — сделать ловушку не на всех подряд, а на конкретного человека. И даже не одного, увы. Едва я приступил к работе, мне припомнились заинтересованные рожицы ее братиков, следивших за ужином, как я глотаю лягушонка, и я без колебаний включил в расчеты их обоих и даже малыша. Дети доверчивы, а Мелин так пронырлива, что вполне может прислать его с каким-нибудь невинным поручением. В том, что ей ничего не стоит на пару минут отвлечь на себя внимание всех воспитателей разом, я не сомневался ни секунды. Попутно я поставил постоянную следилку на Ганика, отлично понимая, что в этой фатальной битве за место в уютном замке он самое слабое мое место. И невероятно пожалел, что не успел сдать его на прокат, как намеревался службе мэра. Сейчас он чистил бы по утрам снежок, по вечерам портил нервы не мне, а своей ушлой матушке. И не нужно было бы тратить на него драгоценный резерв. Покончив с намеченной работой, я отправился в лабораторию и внимательно осмотрел свои профессиональные владения. Посредине комнаты стоял большой удобный рабочий стол, именно такой, какой нужен магу. У стен три шкафа, в одном набор утвари для зельеварения, во втором — каталоги лекарственных препаратов, флаконы и горшочки со стандартными ингредиентами. В третьем пустующем я аккуратно разложил свои магические принадлежности, убрал вниз саквояж и наложил на все шкафы самую тщательную и строгую защиту, позволяющую прикасаться к самим шкафам, ключам и замкам только мне. Ну да, параноик, согласен. И ничуть не стыжусь, наоборот. Те маги, кто не страдает этим недугом, долго не живут, по крайней мере в человечьих землях. После этого я зачаровал очаг, расположенный в одном свободном углу, и умывальник, приютившийся в другом, порадовался, что окно, возле которого стояло два обитых кожей кресла, и чайный столик закрывает кованая решетка, и чисто из паранойи бросил на нее сигналку и липучку. Тщательно запер лабораторию, защитил дверь и замок и отправился в спальню. Но даже лежа в постели, не переставал думать, каким бы еще способом я сам мог бы попытаться меня разозлить, скомпрометировать, унизить, оскорбить или вывести из себя. То есть сделать что-нибудь, после чего ни один уважающий себя маглор не видит другого выхода, как убить врага и уйти на родное плато. Либо просто отказаться от контракта, невзирая на размер неустойки. И, вспоминая, заносил эти способы в мысленный список, для удобства разделенный на лист А, где были наиболее вероятные варианты, и лист Б, диверсии из которого мог бы совершить лишь маг со степенью магистра, фея или привидения. Заснул я где-то на 15-м пункте из второго списка. И во сне за мной гонялись гигантские лягушки на шести лапах, из стен лезли стальные уховертки, а под потолком раскачивалась на невидимых качелях злая, как упырь, Мелин, и злобно кричала, что отправит меня в столицу пешком и не выдаст даже старых сапог. Утром внутренний будильник разбудил меня за полчаса до звона колокола. Это непростое для меня решение — отказаться от предоставленной коллегами поблажки и отправиться на завтрак вместе со всеми пришлось принять под гнетом непреложных обстоятельств. Поскольку вчера вечером я своими глазами убедился, что гувернантка не в силах совладать со своей подопечной, мне придется отныне следить за врагиней и днем, и ночью. И это не такая уж большая жертва с моей стороны, если припомнить щелястые окна и прожорливый очаг столичной башни. Умывшись и одевшись особым тщанием, я направился к выходу, но на нижней ступеньке лестницы передумал и заглянул сначала в комнату Ганика. Еще ночью я заметил, что он не отнес остатки ужина и решил проверить, верны ли внезапно посетившие меня предположения. Оказалось, что интуиция мага — это безошибочная вещь, хотя бы в этом случае. Босой и нечесанный Ганик сидел на кровати в одних подштанниках и сноровисто вычерпывал из тарелки кашу с мясом, оставшуюся от вечерней трапезы. «Доброе утро», — сказал я ему так ласково, что паршивец сразу забеспокоился, Вытаращил глаза и, спешно проглотив кусок, закивал в ответ. «Доброе утро, это Маглор. Тебе нравится, как здесь кормят?» Еще приторнее поинтересовался я. «Ага. Я вижу. И приносят столько, что даже ты не можешь доесть. Да и работы немного. Печи топит истопник, кроме того отопления, что греет воздух. Полы моет служанка, а обед готовит повар. На рынок ходить и мести дорожки тоже не нужно. Ну и насчет обустройства тоже все лучше некуда. Постель удобная, в комнате ты один, нужник не на улице. Я ничего не забыл?» «Не я». «Тогда вопрос. Как ты думаешь, сколько ловких и послушных слуг я найду на твое место, если помещу объявление на стене биржи?» «Много», — уныло буркнул он, несказанно радуя меня редким приступом сообразительности. «Вот именно. Но я решил повременить, дать тебе последний шанс исправиться. И условий будет всего три. Думаю, даже тебе несложно запомнить. Первое. Ни в коем случае, ни по каким вопросам не разговаривать с королевскими бастардами. Уточняю, даже если скажут «доброе утро» или спросят, где Маглор и Ридос, ты молчишь как немой. Для тебя они невидимы и неслышимы. Второе правило. Ты не должен поднимать в этом замке с пола даже пуговицу. Тут люди живут по многу лет, и у каждой пуговицы есть хозяин. И раз она лежит на полу, значит, там и должна лежать. И третье. Отныне завтракать, обедать и ужинать ты ходишь в столовую для слуг и ешь только там. То, что положено к чаю, я сам поставлю в буфет. Никаких пирожков и пряников, даже хлеба, ты не должен сюда приносить. Все понял? Повтори». Он повторил довольно-таки связно и, как ни странно, ни разу не ошибся. «Ведь может, когда прижмет», — восхитился я. Подождал, пока мальчишка оденется, и сам отвел его в столовую для слуг, строго-настрого дав слугам приказ насчет свертков и пообещав, что за нарушение наказывать буду не их, а Ганика. Когда я выходил, на меня смотрело несколько пар неприязненных глаз, но я уже обновил заклинание невозмутимости и никак не отреагировал на их мнение. С унынием констатируя, что употребление заклинания грозит перейти в привычку, очень скверную привычку, Маглор должен беспрестанно тренироваться в управлении своим настроением, а заклинание расслабляет и сводит на нет результаты тренировок. «Доброе утро», — учтиво и суховато поздоровался я, входя в столовую. Обвел взглядом присутствующих и, обнаружив незнакомые лица, представился. «Я Маглор Иридос». Незнакомые коллеги встретили меня со значительно более живым интересом, чем вчера, а вот госпожа Нувилия смотрела с откровенным недоумением. «Доброе утро, Маглор Иридос. А почему вы так рано? Мы ведь вас освободили от завтраков», — заявила она после того, как представились ее двое коллег. Пухленькая и живая госпожа Айсора, преподающая географию и рисование, и господин Шангор, седой и спокойный наставник Вакринта. Маглор Ренгиус знакомиться не стал, только коротко кивнул. «Значит, в курсе, что мне известно его имя». «Освободили они», — желчно ухмыльнулся я про себя, шагая к столу. «Добрячки». Они от завтрака, а пронырливая бастарда тем временем освободит и от обеда с ужином. Нет уж, пока я сам себя не освобожу, никто мной распоряжаться не будет. Я отлично отдохнул, усаживаясь на вчерашнее место, откуда хорошо видна дверь, вежливо отвечаю даме. И хочу посмотреть, как у вас проходят утренние занятия. «А вы знаете про пари?» Бойкие карие глаза географички смотрели на меня с надеждой. «Да». «Не желаете участвовать?» «Нет, спасибо». «Как жаль, ведь вы имеете шанс сорвать банк». «Я не азартен», — совершенно хладнокровно заявил я и поймал задумчивый взгляд Маглора. Наверняка заподозрил, что это неспроста. Ну да, по его ногтям я заметил, что он живет здесь не первый десяток лет, но сосчитать точнее пока не получается, хотя это и не важно. Сам я пока имею одну жалкую полоску на мизинце и потому никогда не выставляю руки на показ. «Доброе утро!» Толпа бастардов и гувернёров ввалилась в столовую, и я сразу обратил внимание, что Мэлли наделась в мальчишеский костюм и почти не причесала слегка смоченные на лбу волосы. А еще отлично рассмотрел ее взгляд, в котором при виде меня мелькнуло столько чувств, что не приподнять шапочку я просто не мог. Ну и ну, сколько всего разом! Ненависть, ярость, сожаление и досада. Похоже, своим приходом на завтрак я сорвал какую-то неимоверно гадкую каверзу. Водрузив шапочку на место и моментально спрятав почти счастливую улыбку, я вежливо ответил. «Доброе утро», искренне радуясь ее мгновенно ставшей кислой физиономии. На завтрак была пшеная каша, желтая, рассыпчатая и душистая. К ней предлагалась целая куча дополнений, куриные котлетки и мясной соус, сливки и масло, различные кремы, джемы и прочие сладости. Я выбрал более легкий вариант, положил в кашу кусок масла, дождался, пока оно растает, перемешал и полил кашу взбитыми с сахаром сливками. Увлеченно занимаясь своей трапезой, я не переставал бдительно следить за подопечной и заметил одну неприятно удивившую меня вещь. Госпожа Нувилия, делая тактичные замечания Вакринту и старшим мальчикам по поводу того, как нужно держать ложку или брать еду с общего блюда, не сделала ни одного замечания Мелин. И этому могло быть две причины. Либо на девчонку все давно махнули рукой, как на неисправимую, либо боялись с ней связываться. Постановив для себя озаботиться этим вопросом позднее, когда смогу задать его без свидетелей, я предпринял собственные меры воспитания. Едва заметив грубую промашку Мелин, взявшую котлетку рукой, на краткий миг уставился на нее с самой потрясенной гримасой и тут же уткнулся в собственную тарелку. Не переставая искоса поглядывать за озадаченно закусившей губу девчонкой, приметил и ее быстрый взгляд по сторонам, и то, как она на секунду замерла, обнаружив, что Азирт очень ловко положил себе котлету на тарелку специальной лопаточкой. Получается, ей просто ничего не говорили. Хотелось бы знать, почему. Больше до конца завтрака не произошло никаких достойных внимания событий. Я лишь отметил, что завтракали все сосредоточенно и неторопливо, словно выполняли привычную, рутинную работу. Закончив трапезу, мы нестройной толпой переместились в большую, как зал, комнату отдыха, расположенную напротив. Здесь уже было натоплено и светло от скрашивающих серость зимнего угла ламп. Пол застелен большим ковром, а вдоль стен стояли диваны, кресла, столики и шкафы с книгами, играми и игрушками. Еще я обнаружил в противоположных концах этого зала три двери. Две неприметные с одной стороны и одна широкая с другой. «Там умывальни», — пояснила, поймав мой взгляд, Айсора. «Ближе к окну женская, а вон там комната для занятий. Первый урок у меня будет присутствовать Маглор Ренгиус». «Я тоже намерен присутствовать», — спокойно объявил я. «Надеюсь, там хватает стульев или мне нужно принести еще один?» «Как хотите», — почему-то слегка насупилась она. «А стульев там много».